Дубовая дверь, в два пальца толщиной, была заперта на два замка, задвинута на четыре засова, обшита изнутри железными листами, крепко-накрепко прибитыми вверху и внизу. И путь на волю лежал через эту дверь. Бенвенуто заметил, что в нескольких шагах от нее в коридоре есть лестница. По ней проходил часовой, когда на крыше менялся караул. Каждые два часа Бенвенуто слышал шум шагов. Это по лестнице поднимался дозорный, а немного погодя другой дозорный спускался. Потом, через два часа, снова раздавался шум шагов, и снова ровно два часа стояла непробудная тишина. Вот всего-навсего в чем заключалась задача. Надо было очутиться по ту сторону дубовой двери, в два пальца толщиной, запертой на два замка, задвинутой четырьмя засовами и, кроме того, обшитой изнутри, как мы уже сказали, железными листами, крепко прибитыми вверху и внизу. Итак, за этот месяц Бенвенуто вытащил при помощи стеки все гвозди, оставив напоследок лишь четыре верхних и четыре нижних. Затем, чтобы никто ничего не приметил, он заменил их гвоздями из глины и покрыл головки железной оскоблиной, да так, что самый опытный глаз не отличил бы настоящих гвоздей от поддельных. Вверху и внизу двери было 60 гвоздей. С каждым гвоздем приходилось возиться час, а то и два. Легко себе представить, каких трудов стоило узнику осуществить свой замысел. По вечерам, когда все укладывались спать и слышались лишь шаги часового, ходившего над головой, узник разжигал в очаге жаркий огонь и подсыпал целую груду горящих углей к железным листам, прибитым к низу двери. Железо раскалялось до красна, постепенно превращая в уголь дерево, к которому было пришито. Однако с противоположной стороны было незаметно, что дверь обуглилась. Как мы уже сказали, Бенвенуто был поглощен работой весь месяц. Зато к концу месяца он все закончил. Узник ждал лишь ночи, благоприятной для побега. Однако пришлось ждать несколько дней, ибо когда он завершил работу, наступило полнолуние. Бенвенуто вытащил все гвозди, и делать ему было нечего. Но он продолжал раскалять железные листы на двери и изводить Костеляна. Однажды Костелян вошел к нему с необыкновенно озабоченным видом. «Милейший узник», — начал достопочтенный господин Джорджо, который находился во власти своей навязчивой идеи. — Что же, вы все еще надеетесь улететь? Ну-ка, отвечайте откровенно. — Как никогда, милейший хозяин, — отвечал Бенвенуто. — Послушайте, — продолжал Костелян, — можете болтать все, что вам угодно, но ведь, откровенно говоря, это невозможно. — Невозможно для вас, господин Джорджо. «Для вас невозможно», — подхватил воятель. «Но вы же прекрасно знаете, это слово «для меня» не существует. Я привык делать то, что для простых смертных невозможно, и, знаете ли, даже с успехом, милейший хозяин». «Не состязался ли я, забавы ради, с природой, создавая из золота, изумрудов и алмазов цветы прекраснее всех цветов, покрытых жемчужными каплями росы? Или вы думаете, что тот, кто создает цветы, не может создать крылья?» «Господи, помилуй!» — возопил Костелян. «Да из-за вашей неслыханной самоуверенности я скоро голову потеряю! Скажите, какую же форму придадите вы крыльям? Ведь они должны поддерживать вас в воздухе, хоть мне сдается, что все это невозможно». «Разумеется, я и сам много размышлял над этим, ибо от формы крыльев зависит мое благополучие. Ну и что же? А вот что. Если понаблюдаешь за существами, наделенными крыльями, то увидишь, что успешно воссоздать крылья, данные им Богом, можно, лишь взяв за образец не топыря».